Глава 4. Мне было ужасно стыдно, что я за весь день, что молчал телефон моей сестры, ни разу ей не позвонила. Решила, что раз уж она устраивает свою личную жизнь, не буду ей мешать. И тот факт, что она мне не звонила, нисколько не огорчил меня. Больше того, я почувствовала даже какую-то свободу, вернее, хотя бы временное отсутствие контроля. Никому не нравится, когда контролируют, когда взрослого человека заставляют докладывать, а то и отчитываться, где находится и чем занимается. Это бесит меня. Однако все это делается моей сестрой якобы из-за любви. Но что такое ее любовь? Думаю, что она до сих пор считает меня маленькой девочкой, которую нужно опекать, наставлять и направлять. Счастье, что она в какой-то момент перестала заплетать мне косы и повязывать банты. Так туго заплетать косы, стягивая волосы с таким остервенением, что глаза чуть ли не съезжали к ушам, а скальп едва ли не отрывался, могла только моя сестра. Причем у нее по поводу этого была своя теория, что якобы таким образом волосы будут быстрее расти и, соответственно, будут здоровее и гуще. Сама же она практически с самого детства ходила к нашей соседке-парикмахерше Вере, которая делала ей фирменную стрижку, из-за чего волосы моей сестры всегда держали объем, симпатичную форму и выглядели очень аккуратно и стильно. Думаю, после таких вот экзекуций, повзрослев и отвоевав себе право самой заниматься своими волосами, я вообще перестала их хотя бы как-то забирать, заплетать или даже укладывать. Уже давно мои волосы спокойно струятся по плечам, и единственный мой уход за ними, не считая, разумеется, использования дорогих шампуней, масок и масел, это аккуратное подравнивание кончиков ровно на 5 сантиметров. Такое обращение со своими волосами является своеобразным извинением перед ними за долгие годы пыток тугими косами. В тот день я несколько часов провозилась в своем кабинете в лицее, развешивая шторы, прибираясь в шкафах и заполняя документы, после чего поехала к Кристине, купив по дороге эклеры. Домой приносить пирожные мне было строго-настрого запрещено. По мнению моей сестры, они были вредны, как самый настоящий яд. Принести домой эклеры и поедать их, давясь кремом под грузные речи моей сестры, удовольствие ниже среднего. Поэтому я наслаждалась ими либо в кондитерских, либо в ресторанах, где бывала с подружками, или же у Кристины. Кристина. Я познакомилась с ней примерно год тому назад при удивительных обстоятельствах. После крупного скандала, вызванного моим желанием купить машину, я, получив от сестры пощечину за то, что якобы грубо с ней разговаривала, выбежала из дома и пришла в себя уже в парке, на скамейке, опухшая от слез, икая, и то и дело промокая льющиеся без конца слезы со щек, я мысленно готовила побег из дома, рисуя самые нереальные фантастические поездки в никуда или почему-то в Карелию. О Карелии я тогда мало что знала. Она представлялась мне каким-то невероятно чистым и хрустальным краем, крепко пахнущим лесами и озерами, где можно затеряться, найти себе приют и пустить там корни. Предполагалось, что я поселюсь в каком-нибудь живописном месте, где есть школа, и начну там преподавать. Больше того, я мысленно уже отправлялась с моими несуществующими пока учениками на природу. Мы пекли там на костре картошку, пили кофе из термоса и читали стихи. «Можно?» Я подняла глаза и встретилась взглядом с высокой молодой женщиной в джинсах и длинной батистовой мужской рубашке молочного оттенка. Одна рука ее, чуть пониже локтя, была перепачкана зеленой краской, которую она, видимо, не заметила, а потому не стерла. «В смысле?» — не поняла я. «Я могу присесть рядом с вами?» «Да, пожалуйста». Я успела оглянуться, чтобы убедиться в том, что две скамьи по обе стороны от меня свободны. «Я могу вам чем-то помочь?» Длинный разрез ее карих глаз делал их похожими на оленьи. густо подведенные черным, они, казалось, занимали половину лица. Черные вьющиеся волосы, лицо бледное, губы накрашены бледно-розовой помадой. От женщины пахло лимонами. Вот говорят же, что от некоторых людей исходят невидимые токсичные волны. Это как от моей сестры, которая постоянно травит меня своей нехорошей энергией. От этой женщины шла такая мощная и какая-то радостная энергия, что я словно хорошо политый чистой водой цветок, перестала вдруг плакать и даже улыбнулась. «Да нет, спасибо, все в порядке». В подтверждение своих слов я как-то вся подобралась на скамейке, сдвинув колени, выпрямив спину и привычным движением заправив волосы за уши. «Меня зовут Кристина. Я художник. Увидела вас, ваше лицо и не смогла пройти мимо. Вы не хотели бы попозировать мне?» «Что?» «Я работаю над одной картиной. Она, знаете, такая фантазийная. Но там в центре должно быть женское лицо. Вот как у вас. Я заплачу вам». «И чем же мое лицо вас привлекло? Оно опухло от слез», — вдруг разозлилась я. «Вас именно поэтому оно так привлекло?» «Нет, у вас был такой одухотворенный взгляд, как если бы вы были не здесь, а где-то далеко, и там вам было хорошо». «Ну, конечно, я же была в Карелии и пекла картошку с учениками». «Ну, хорошо, только я работаю, свободно бываю только вечером. И никаких денег мне не надо», — поспешила я предупредить ее, сразу же оценив возможность хотя бы немного сменить обстановку и после работы мчаться не домой, а вот к этой Кристине. В ее квартире наверняка пахнет краской, и повсюду много всего интересного. Другая жизнь. Жизнь, которая уж точно отличается от моей. Вот только как объяснить это моей сестре? Она же сразу попытается пресечь все на корню, скажет, что я полная дура, раз согласилась отправиться к незнакомой женщине якобы попозировать. «Завтра всем вас устроит? Я живу неподалеку от этого парка, буквально в двух шагах отсюда. Там моя мастерская». От слова «мастерская» сразу же в моем воображении крепко запахло скипидаром, льняным маслом, растворителями и, конечно же, красками. «Мастерская? Да это же целый мир!» «Хорошо, я смогу». «Тогда давайте обменяемся номерами телефонов, и я пришлю вам свой адрес». Я продиктовала ей свой телефон. Она проверила, перезвонив мне. И этот звонок, эта моцартовская мелодия, разрезал мою жизнь на две части, а отодвинув куда подальше все прошлое и озарив каким-то счастливым светом будущее. Перед тем, как уйти, она поднялась из скамейки, склонилась надо мной и слегка провела рукой по моему лицу, овал от уха до уха по линии подбородка, словно мысленно прочертив его уже на холсте. Я зажмурилась, решив, что она собирается меня поцеловать. «Тогда до завтра». Она уже отошла довольно далеко от меня, когда я вспомнила, что она даже не спросила, как меня зовут. Я поплелась домой, и этот путь тоже пешком, жилая довольно далеко от парка, занял у меня почти целый час. Уже перед дверью, собираясь ее открыть, я почувствовала тошноту, а потом как-то сразу заныл живот. Это была моя реакция на то, что должно произойти сейчас, стоит мне только переступить порог нашего дома. Позвонить или открыть дверь своими ключами. И тот вариант проникновения в квартиру и другой, все было одинаково опасным и неприятным. Опасным в смысле комментариев или упреков Марины. Если открою сама, то станет ворчать, что вошла тихо и незаметно, словно хотела подловить ее на чем-то постыдном. Хотя понятия не имею, чего такого постыдного она может делать. Но это ее слова. Если же позвоню, то упрекнет в том, что я потревожила ее, отвлекла от какого-то важного дела, вместо того, чтобы самой воспользоваться ключами. И тогда я выбрала третий, совершенно неожиданный для себя вариант. Ногой, носком балетки ударила по двери. Внизу, чуть повыше порога. Не знаю, как это случилось. Возможно, это взбрыкнула моя досада или проснулся, чтобы сразу же уснуть, мой маленький протест против домашнего тирана. Дверь тут же распахнулась, как если бы моя сестра все это время стояла в прихожей, дожидаясь моего возвращения. «Катюша! Да ты ж моя милая!» Я буквально упала в ее крепкие объятия и с каким-то отвращением почувствовала на своем лице ее быстрые мятные поцелуи. «Прости, прости меня, дуру! Ради бога! Я не должна была тебя бить! Не знаю, как это случилось! Ты должна понять меня!» «Машина — это очень опасно! Ты только открой интернет и почитай, как много аварий случается вокруг, как много людей погибает! А ты же совершенно не умеешь водить! Те курсы, которые ты окончила в позапрошлом году, это не в счет. У тебя нет практики!» «Курсы? Ну, конечно!» Я училась на курсах вождения втайне от сестры первое время. А потом, в силу определенных обстоятельств, вынуждена была признаться в этом, после чего сразу же получила примерно такую же пощечину за недопонимание. Кажется, она и тогда говорила что-то про аварии, опасность на дорогах. И весь тот жуткий скандал был так же, как и сейчас, преподнесен как акт заботы обо мне, младшей сестре, и я должна была простить ее за то, что она таким вот демоническим образом преподносит мне уроки любви. Вот и в этот раз, облобызав меня и тысячу раз попросив прощения за свою несдержанность, она кинулась заботиться обо мне неистово. Раздела меня, разула, сама надела на меня домашние тапочки, проводила в ванную комнату и следила за тем, как я намыливаю руки. Я же, подчиняясь ей, чистая и умытая, села за стол и дала себя накормить. Оказывается, пока меня не было дома, моя сестра напекла блинчиков. Блинчиков, которые были вредны почти так же, как и эклеры. Блинчики блестели от масла. К тому же на столе стояли розетки со сгущенным молоком, черносмородиновым джемом и медом. Ну просто пир богов! «Ты простила меня?» «Простила?» Она буквально вцепилась пальцами в мои плечи, стоя позади моего стула и дыша мне в макушку. «Марина, да, конечно», — говорила я, отправляя сдобренный сгущенкой блинчик себе в рот. «Только, пожалуйста, не отговаривай меня от покупки машины. Это глупо, дико, наконец, тебя послушать». И тут я получила подзатыльник. «Не сказать, чтобы сильный, нет». Но такой, что от неожиданности выплюнула на стол кусок блинчика. «Я вижу, ты не понимаешь, что все мои действия направлены исключительно на то, чтобы защитить тебя от тебя же». «В смысле?» Я медленно повернула голову, чтобы посмотреть ей в глаза. «Как это защитить меня от меня?» «Потом поговорим». Она отпрянула от моего стула и подошла к окну, став ко мне спиной. «Ешь давай!» Мне показалось, что на кухне выпал снег, до того стало холодно. А плечи, к которым прикасалась вот только что моя сестра, заледенели. «Да уж», — подумалось мне тогда. «Не самый удобный момент для того, чтобы рассказать ей, вновь рассвирепевшей, о том, что я согласилась поработать натурщицей у Кристины. Что ж, придумаю что-нибудь. Договорюсь с ее же подругой, которой она доверяет, Зоей, что буду подтягивать по русскому языку какую-нибудь ее знакомую девочку». Это было первым, что пришло в голову. Но все остальные мои варианты обмана были отмечены мной уже. Стоило мне только представить себя на месте моей сестры. Если скажу, что записалась в бассейн, она скажет, что я могу... там утонуть. Если сочинить что-нибудь про танцевальную студию, где меня могут научить аргентинскому танго, скажешь, что туда ходят одни шлюхи и альфонсы. Если запишусь на курсы акварели, скажет, что... «Браво, Катя!» Я поздравила себя, когда мысленно только произнесла слово «акварель». живопись, уроки живописи. Вот что будет наверняка безопасно в глазах моей сестры. Тихое и приятное занятие с хорошей перспективой стать великой художницей. А почему бы и нет? Я и с Кристиной договорюсь, что будто бы беру у нее уроки. Вот только расскажу о новом своем увлечении в другой раз. Хватит мне на сегодня скандалов, слез и мятных поцелуев. Я уже почти дошла до мастерской Кристины, как позвонила Зоя, спросила меня, где я. «Иду к художнице на урок», — сказала я. «А что, Марина звонила?» «Да в том-то и дело, что не звонила. И на телефон не отвечает. Может, все-таки в полицию пойдем? Заявление напишем?» «Ну, ладно», — оторопела я. «Думаешь, все так серьезно?» «Ты что, не знаешь свою сестру? Да она должна была уже 150 раз позвонить и тебе, и мне, и всем. Она человек крайне ответственный. Она целую кучу народа держит под контролем. Она не могла вот так взять и исчезнуть, никому ничего не сообщив. И если не рассказала тебе и мне, то на самом деле все это похоже на свидание, в котором ей стыдно признаться. Так вот, это и есть самое страшное». «Не поняла. Что страшного-то в этом?» «Да то, что она, получается, познакомилась с мужчиной, с незнакомцем. Я хочу сказать, что ни ты, ни я с ним не знакомы. Мы не знаем, кто он, как его зовут, где он живет и, главное, куда они отправились. И если она молчит, то с ней просто могла случиться беда. Нет, я понимаю, конечно, Маринка наша, она с прибабахом. Я-то ее хорошо знаю, и с ней не каждый может общаться. Она у нас особенная. Но мужику-то это не расскажешь. Может, она, ненароком, не понимая, разозлила его, обидела. Он ударил ее. Уф, Катя, ты давай, уже позвони своей художнице и скажи, что не придешь сегодня. Я скажу тебе, куда подъехать. Это на Московской, знаешь, где у нас полиция? Собственно говоря, я уже здесь. Но я ей кто? Может, от меня заявление от пропажи человека и не примут, а ты все-таки родная сестра. Да и вообще, как я могла бы без тебя? Короче, я тебя жду». И она, не дожидаясь моего ответа, отключила телефон.